В храме науки и техники с 9 по 11 августа прошла международная научная конференция на тему Пектусанского вулкана. Совместными инициаторами конференции выступили Пхеньянское агентство международного обмена новыми техническими и экономическими информациями и группы научных работников района гор Пекту. В работе конференции приняли участие вулканологи и геофизики нашей страны, Великобритании, США, Канады, Германии, Китая и других стран. Были опубликованы достижения в научном исследовании вулканической деятельности в районе гор Пекту, геологических особенностей и истории измены окружающей среды в этом районе. Были еще обмен мнениями насчет представляющих взаимный интерес проблем и научные обмены. По поводу успешного проведения конференции чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Каиндер Аластайер Вильям Джеймс Морган 10 августа устроил банкет.